В заключении Антонин отвел нас в детские бараки. И это было, пожалуй, самое жуткое из всего, что он показал. Здесь были ребята разного возраста. На них тоже производились какие-то опыты. О детях в суматохе эвакуации гитлеровцы почему-то забыли. И вот они, сотни-две мальчиков и девочек разных возрастов со старческими лицами, сидят и лежат на нарах в своих полосатых халатиках, провожая нас равнодушными, отрешенными взглядами изверившихся во всем людей. «Ни на одном из языков не отвечают», — сокрушенно говорит женщина-врач, капитан медицинской службы. «Что тут над ними творили, мы еще не выяснили. Тоже ставили какие-то опыты, вводили им вены какие-то препараты. Странно, среди них много близнецов, братьев и сестер. Может быть, это нелепо, это только мое предположение, но мне кажется, изыскивались какие-то способы усиления размножения населения». Капитан медицинской службы, судя по орденам и нашивкам за ранение, бывалый опытный воин. Но тут, в этом детском филиале Освенцимского ада, она явно растерялась. Курит папиросу за папиросой. Господи, какой ужас! Если бы я не видела все это, я бы никогда не поверила, что такое может быть. В комнате Николаева и вообще в этом доме первого штуба людно. Выловили еще несколько эсэсовцев, в том числе и женщину в черном мундире, что заведовало этими страшными складами. В разных комнатах заседают комитеты по национальностям – русские, украинцы, чехи, евреи, французы, венгры. На втором этаже несколько бывших заключенных, ювелиры по специальности, инвентаризируют только что сделанную находку. Дело в том, что перед сожжением изо ртов убитых здесь вырывали золотые и платиновые коронки – мосты. Отыскивали драгоценности, кольца, серьги, браслеты, золотые монеты, которые заключенные, все еще надеясь на освобождение, порой припрятывали в самых укромных местах. Все это из лагеря периодически по мере накопления направлялось в Рейхсбанк. Лагерные фюреры уложили остатки в чемоданы. Хотели унести, но едва сами унесли ноги. А чемоданы побросали. Теперь вот здесь, так сказать, инвентаризуют страшную находку. Мы пробыли в лагере почти до ночи. Утром за нами должен подъехать Петрович. Условились встретиться в комендатуре. А вот где ночевать? Антонин предложил было воспользоваться домиком начальника лагеря Рудольфа Хесса. Мы уже побывали в этом жилье и поразились тому, что один из величайших злодеев нацизма, человек, уничтоживший миллионы людей, вел скромную жизнь среднего бюргера. Чистенькие комнаты, обставленные не новой мебелью в чехлах, вышитые салфеточки, разбросанные по диванам и креслам. На стенах пластинки с поучительными сентенциями «С Богом родился, с Богом и живи». Не торопись, каждый шаг приближает к могиле. И даже лозунг в спальне «Два раза в неделю не вредит ни тебе, ни мне». Плюшевый медведь, восседающий в углу дивана. Стопка альбомов с марками. Альпийские часы с кукушкой. Набор пивных фаянсовых кружек. У палача миллионов были очень скромные вещи. А в окно из-за цветущих герани можно было видеть гребень четырехугольных труб гигантского крематория, дымивших и день, и ночь. Словом, дом этот был, так сказать, на ходу. И свет, и тепло, и постельное белье – все к нашим услугам. Мы отнюдь не сентиментальные люди. Раз под Ржевом мы с Крушинским преспокойно переночевали в полузатопленной немецкой землянке, в которой, как потом оказалось, как раз под нарами плавали неубранные тела погибших немцев. И выспались, и страшных снов не видели. Но ночевать в доме человека, уничтожившего около 3 миллионов людей, нет уж, товарищ Антонин, этого мы не сможем. Выход находится. Отличный выход. Нам на помощь приходит представитель профсоюза железнодорожников Анджей Кныпп, пришедший к Николаеву поговорить о восстановлении лагерных железнодорожных коммуникаций. Случайно услышав наш разговор, он вдруг предлагает: «Пусть паны советские офицеры ночуют у него. Это недалеко, на окраине Освенцима. У него мотоцикл с коляской. Двух таких нетолстых панов он сможет увезти. А пани Кныпп будет рада предоставить кров офицерам доблестной Красной Армии».